Глава 14. Вытекло веселое вино. Келлер Митрофан разнюхал, выведал все собака о Евсеевом походе в стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблаговестил, нахвастал. А только знал Келлер все до последней капли. И как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мышками подпоясанной, и песню эту во монахи поступили, и развеселые катания на живейных по стрельцам. Келлер, конечно, игумену. Игумен призвал Евсея, да так его разнес, что Евсей вылетел, как с верхнего полка из бани. Поставили Евсея на послушание в хлебопеку. К службам не ходил. В подвале у хлебопека жара, как в аду. Главное чертище — Силантий, косматый, красный, орет на месильщиков, а сам отмахивает на лопать в печь пудовые хлебы. Месильщики в одних белых рубахах, подвязав веревочкой космы, ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота. Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные, как будто малость почеловечили, о косушке подумать некогда было. Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савка-послушник суется в глаза огромными своими ручищами. Но Иннокентий, баба с усами. Савка рассказал про Иннокентия. А надысь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там диконок один был из сосных, веселый, как увидал он отца Иннокентия в натуральном виде. Батюшки, кричит, да это баба, гляди, гляди, грудь-то обвисли, стал быть, рожала я. Иннокентий запахивал плотнее ряску. Бесстыдно он, диконок твой, оттого им такое причтится. Диконок этот самый изгубил Евсея. Пришел диконок с воли, скучно, понятно. Вот он шатался из кельи в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над стаканами, дулись в муху. К кому первому муха в стакан попадет? Увидал диаконок, помер со смеху. Завалился на Евсееву кровать, ножками болтает. Ой-ой-ой, ножки у него коротенькие, маленькие, глаза как вишенки. На веселый лад диконок настроился и пошел, все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был. Сначала скромно, а потом уж пошел и про попа, этого самого, что исповедников посылал догрешить. Назначал он епитимью по 15 поклонов за 2 раза, ну и никак было не сосчитать, все выходило с дробью. И про монашку, которую догнали в лесу бродяги, целых 5, а она сказывала потом, вот хорошо, и вдосталь, и без греха. Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу. Ай да, дьякон, ну и разуважил, придет, видно, угощень тебе поставить. Подождете, отцы, а я в секунд. — Куда тебя буревая несет? — сказал дьякон. — Да с деньгами. Они, брат, мне под спудом лежат, нетленные. Тут недалеко, и глазом не морганешь. И впрямь дьякон и рассказа нового досказать не успел. А Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолке. — Иди, богатей, иди, предъяви-ка! — весело закричал дьякон и подошел к Евсею. Подошел и обмер. Евсей и не Евсей. Обвис, обмяк, вытек весь как-то. Проткнули в боку дыру, и вытекло все вино веселое. Остался пустой бурдюк. — Да ты чего, все молчишь-то? Аль приключилось что? — Украли, — сказал Евсей не Евсеевым тихим голосом и бросил на стол 2 последние бумажки. Для потехи оставил вор. Оно и раньше, что правду сказать, Евсей умом тихий был, а тут из последнего спятил. Пропил остатние четвертные, бродил пьяный по городу и выпрашивал пятачки опохмелиться. Забрал его будущник в участок за веселое на улице поведение. Будущнику этому весь нос расквасил и удрал в монастырь. Наутро пришли к нему друзья-приятели. Савк-послушник, да отец Иннокентий, да маленький диконок. Стали его увещевать. «Опомнись, что ты, выставит тебя игумен из монастыря, побираться, что ли, идти?» Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нёни по бороде и сказал: «Да как же, братцы, я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я захоти вот, нынче же и вышел из монастыря, а теперь хоти не хоти, свободный был человек, а теперь...» «Да кто ж от тебя такой объегорил?» — спросил диаконок. «Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один, и ничего ведь как будто малый, а вот, побольше некому». Никто и не знал. Савка заржал: «А, знаю!» Вечером при свече, за пустым столом, и самовар неохота было вздуть, судили-рядили, как быть, ничего не придумали.